Всенепременно, господин комиссар. Как только будут готовы результаты расследования этого инцидента, они будут переданы вам в кратчайшие сроки, продолжил говорить младший лейтенант. Хорошо, буду ждать его, ответил я, и еще, я бы хотел, чтобы в других казармах в кратчайшие сроки были проверены все системы пожаротушения и проводка. Могут произойти и другие инциденты. Выражение лица младшего лейтенанта моментально поменялось. Пропала та уверенность, с которой он говорил. Теперь он выглядел так, словно хотел бы исчезнуть с глаз моих. Прошу прощения, господин комиссар, но Магас Раджанури уже передал, что у техножрецов нет времени на проведение проверок вследствие высокой ремонтной нагрузки. Во избежание подобных инцидентов казармы будут с завтрашнего дня обесточены и солдаты должны будут перейти на индивидуальные средства освещения. Щедрость выше крыши. Чуть не сказал я вслух. Возмущаться по этому поводу было бессмысленно, если так сказал Магас корабля, то ничего с этим не сделаешь, и при этом я мог выглядеть в глазах корабельных офицеров, как истеричка. Этого допустить я не мог. Что ж, с этим понятно, но будем надеяться. Мужики, проревел чей-то голос среди рядов кроватей, здесь наших грабит. Все, кого я мог заметить взглядом, резко повернули головы и посмотрели в ту сторону, откуда шел звук. Начались удивленные возгласы и перешептывания, другие же смотрели на меня с некоторым волнением. Младший лейтенант и вовсе был шокирован. «Идемте, быстро», — проговорил я, пробираясь мимо людей в проемах между кроватями. «Отъебись, Гвардос», — злобно проговорил другой голос, немного измененный какими-то помехами, «уйди с дороги». «Скорее всего, это был какой-то микрофон. Я видел, что у тебя в руке. Покажи, что у тебя в ней. Это наших», — кричал тот же голос. «Наконец-то, мы завернули в поворот, который вел к выходу из казармы. Там находилось пятеро членов аварийной команды в своих полностью закрытых пожарных скафандрах и с кислородными регенераторами на спинах. Рядом с ними были стоящие гвардейцы, которые уже перегородили выход и с возмущенными лицами стояли, держа руки на рукоятках ножей, единственного оружия, которое разрешили оставить при себе. «Что здесь происходит?» – проговорил я как можно громче, но при этом стараясь, чтобы голос звучал спокойно. И пожарные, и солдаты сразу же посмотрели на меня с нескрываемым шоком. Во всей казарме за пару секунд наступила мертвая тишина. Похоже, все хотели послушать, что сейчас будет. «Господин комиссар, гвардейцы все, как один, выпрямились по стойке смирно. Отделение, смирно», — проговорил один из пожарников, на плечах которого виднелись знаки сержанта, после чего вся аварийная команда построилась в шеренгу вдоль ряда кроватей. «Господин комиссар, капрал Ласкиртванда, разрешите доложить», громко и четко, не скрывая своего возмущения, проговорил один из гвардейцев. «Разрешаю», ответил я. «Я только что видел в руках этого матроса золотую цепочку. Он наверняка украл ее из казармы, когда тушил ее. У наших есть такие, взяли с Акитас Прайм», еще более громко объяснился гвардеец, показав пальцем на одного из пожарников. По казарме прошлась волна шепота, которая быстро умолкла. Я сделал несколько шагов вперед, подойдя к человеку, которого сейчас обвиняли в краже. «Рядовой, покажите руки», — отдал я приказ. Пожарник сразу же поднял обе руки и открыл ладони, и в левой оказалась тонкая золотая цепочка, выполненная в стиле косички и вся покрытая черной сажей и маленькими кусочками серого пепла. Гвардейцы, что стояли рядом, вновь зашептались, и этот шепот вновь прошелся по всей казарме, а затем также стих. «Всем показать руки». Остальные пожарники также показали свои руки. У одного в руке оказалось два золотых кольца, а у второго – медальон в виде золотого диска с красивым орнаментом на тоненькой цепочке. Как и цепочка-косичка, все было в копоти. Было понятно, что они сделали. Все вещи гвардейцев успели прогореть дотла, но вот металл не горит, а после того, как огонь потушили, эти украшения попались на глаза пожарникам, и те решили по-тихому их свинтить, но без карманов пришлось нести в зажатых кулаках. Не вышло. Разочарованно выдохнув, я забрал все, что у них нашел, а затем посмотрел на старшего лейтенанта. На его лице было выражение безграничного гнева. Он был готов их убить всех хоть сейчас, только волю дай. «Вы, шваль мразотная, у меня поплатитесь за это», — голос у младшего лейтенанта буквально шипел на выстроившихся пожарников. Те, однако, молчали. «Младший лейтенант, передаю их вам», — произнес я. Пускай преступление было налицо, уважать корабельные порядки было необходимо. От лица капитана, «Приношу свою благодарность», — проговорил Афест, сделав кивок головой. По его голосу было слышно, как он пытается сдержать себя от бурлящего внутри гнева. «Полиция. Старший сержант корабельной полиции, Шурат Микатсон, присутствует, господин младший лейтенант», — отчитался один из офицеров полицейских, что стоял рядом. «Этих троих воров в карцер, остальных на месяц отправить чистить гальюны вне очереди». «Есть, господин младший лейтенант», — громко и четко произнес полицейский, после чего навел свой дробовик на пожарников, на выход, по одному, и без глупостей. Те молча развернулись на месте и зашагали к выходу. «Так и знайте, гниды, по делам вам. Приятного отдыха, говноеды». Гвардейцы начали придумывать все более и более лестные высказывания вслед уходящим. Я понимал их эмоции. Эти уроды решили поживиться вещичками гвардейцев, тех парней, что лишь недавно воевали с орками, преодолевая и превозмогая все тяготы фронта. Они заслуживали, чтобы их чтили, как героев, а их просто решили обворовать, стоило только появиться возможности. «Сержант, я нашел одного из сержантов из числа гвардии», после чего протянул ему руку с украшениями, «попытайтесь разыскать их владельцев». Парень, у которого через все лицо проходил огромный шрам, а правый глаз был заменен на простенький протез, какой стоял у меня раньше, удивленно на меня посмотрел, но украшения принял, после чего вытянулся, как на плацу. «Слушаюсь, господин комиссар. К слову сказать, капрал, как вы заметили, что они пытаются ограбить наших?» — спросил я у гвардейца, что и поднял тревогу. Я сидел и заметил, как у одного из них цепочка торчит из кулака, потому сразу все понял. «Вы молодец, капрал. Спасибо за вашу наблюдательность». Я протянул капралу руку для рукопожатия. Он посмотрел на меня так, словно был готов от шока упасть в обморок, но все же быстро пришел в себя и пожал мне руку. «Пойдемте, младший лейтенант», — обратился я уже к Афесту, который сразу же последовал за мной без лишних слов. Лишь когда мы вышли в основной коридор, то остановились. «Если я вам больше не нужен, то я вас оставлю, господин комиссар. Мне необходимо уведомить господина капитана и составить подробный отчет о случившемся. Но перед этим от лица капитана хотел бы выразить вам и всему 17-му Верлонскому полку извинения за это происшествие. Эти люди понесут наказание за свой грех». Младший лейтенант сложил руки аквилой, а затем закрыл глаза, склонил голову и наклонил корпус где-то на 45 градусов. «Как комиссар полка, я принимаю извинения», — ответил я, также сложив руки аквилой и поклонившись головой, «однако основное слово остается за полковником Ширкиным. Я уведомлю его о произошедшем и о ваших словах. Премного благодарен вам, господин комиссар», — поклонился головой Афест. «На этом я вас оставлю. Береги вас, император, и вас также, младший лейтенант», — ответил я, и на этом наш разговор закончился. Афест быстрым и немного нервным шагом направился дальше по коридору, в сторону лифта, а рядом со мной неожиданно возникла темная фигура. Повернув голову и посмотрев на нее, я понял, что это был один из корабельных младших комиссаров. «Комиссар Мерцелиус, младший комиссар Теремгиас», — произнес довольно молодой парень в комиссарской униформе, приложив руку к виску. На вид ему было года 23, максимум, но вот по физическим параметрам он выглядел довольно внушительно, явно качался в два, а то и три раза больше, чем положено по комиссарским инструкциям. «У меня послание от комиссара Фангард. Она хотела пригласить вас на встречу в свою каюту, чтобы обсудить». В этот момент весь свет погас. Опять, со всех сторон послышались возмущенные возгласы от окружающих людей. Некоторые и вовсе матерились. Затем свет резко вернулся, вновь осветив весь коридор и заставив Терима слегка поморщиться, но он быстро исправился. «Как я люблю этот корабль, чтобы обсудить дисциплинарную обстановку на корабле», — как ни в чем не бывало продолжил младший комиссар. «Вот уж неожиданно», — подумал я. «Комиссара Фангард я встречал лишь на приветственном банкете в первый день нашего пребывания на корабле, а затем лишь мимолетом видел ее во время плановых служб в храме. До этого пересекаться с ней не было нужды, она занимается кораблем, а я – гвардейцами, и меня это вполне устраивало. Если уж она решила лично встретиться, то стоило пойти. Что ж, не вижу причин отказывать», – произнес я. «Тогда прошу за мной, господин комиссар, извозчик уже ожидает», — ответил Терим, после чего развернулся и последовал по коридору. Всего за минуту мы добрались до одного из автомобильных коридоров. По ним ездили маленькие и довольно юркие электромобильчики, которые предназначались для офицерского состава. Довольно удобное средство, учитывая размеры корабля. Как только я и Дима расселись по своим местам, Терем отдал команду водителю, и тот тронулся. За время, пока мы ехали со скоростью где-то километров 30 в час, удалось составить короткое сообщение о произошедшем для полковника. Вышло довольно сумбурно и немного коряво, так как расписывать все согласно всем правилам времени попросту не было, но это было и не нужно. Сейчас нужно было лишь уведомить полковника об инциденте, а официальный рапорт я успею сделать позже. Затем, когда мы приехали, пришлось подниматься на лифте, который вел в специальный комиссарский сектор, где были каюты корабельного комиссара, младших комиссаров и комиссарский персонал, секретари, архивариусы, повара, портные, медики и тому подобное. Мне предлагали сюда заселиться, но я вежливо отказался, сославшись на то, что мне нужно всегда находиться рядом с полком, так как у нас множество солдат, которые впервые летят через варп. Даже лгать не пришлось. Пройдя по коридору, который сейчас был практически пуст, мы дошли до большой бронированной двери, по центру которой находился золотой герб Officio Prefectus. Над ней, уже на стене, виднелась надпись из золотых букв. «Худший враг, враг внутренний». Символично, подумал я, осознавая, что комиссары как раз должны были сражаться с внутренними врагами. «Попрошу не шевелиться, господин комиссар. Плановое сканирование», — проговорил Терем, после чего протянул руку к небольшой панели слева и нажал на одну из кнопок. В один момент с обеих сторон появились яркие лучи, что начали бегать из стороны в сторону, проходя по всему телу. Все заняло целую минуту. Лишь после этого со стороны двери послышались металлические щелчки, а затем сама дверь начала подниматься вверх с тихим скрипом. А тут позаботились о безопасности. Подумалось мне, дверь поднялась до конца, и на той стороне нас встретила сама комиссар Неринта Фангард в обыкновенной комиссарской форме, но без пальто, фуражки и оружия. По моим скромным оценкам я мог бы оценить ее внешность на 12 из 10. Красивое лицо, темно-зеленые глаза, длинные черные волосы, все в ней выглядело прекрасно. И что самое интересное, на ней не было ни грамма косметики. Сам факт того, что она так красиво выглядела без нее, был довольно необычен. Посмотрев на меня, она легко улыбнулась. «Комиссар Мерцелиус», — проговорила она, легко кивнув. Голос у нее был довольно приятный, как и улыбка. «Комиссар Фангард», — ответил я ей таким же кивком. «Рада, что вы согласились прийти», — произнесла Фангард, после чего посмотрела на младшего комиссара. «Спасибо, Терем, можешь идти». «Слушаюсь, госпожа комиссар», — четким голосом ответил тот, развернулся и четким шагом ушел. «Проходите, комиссар», — произнесла Неринта, отойдя немного в сторону. «Благодарю», — ответил я и повернулся назад. «Дима, остаешься тут». «Принято», — коротко ответил Скитарий. Я прошел дальше в каюту. Это было большое помещение площадью где-то 150 квадратов и с потолком под 4 метра. Все помещение было заполнено различной высококачественной мебелью: большой обеденный стол из дерева, 11 стульев, диван, широкий черный экран телевизора, встроенного в стену, бар с различной выпивкой, а также два кресла с небольшим круглым столиком. В стенах виднелось еще три двери, которые, по идее, должны были вести в санузел, спальню и еще куда-то. По моим предположениям, личный арсенал. «Присаживайтесь, комиссар», — Неринта показала как раз на одно из кресел за круглым столиком. «Похоже, они предназначались как раз для светских разговоров. Благодарю. Заранее извиняюсь. Если от меня смердит гарью», — решил я заранее извиниться. Осматривал сгоревшую казарму гвардейцев. «Понимаю, мне сегодня сообщали об этом. Хвала императору, что погибших нет», — ответила женщина, после чего села на кресло, закинув ногу на ногу. Я сел на второе и сразу поразился тем, насколько оно невероятно мягкое, если сравнивать со всем, на чем я сидел за все время пребывания на корабле. «Да, правда, пожарные отличились. В плохом смысле», — сказал я. «Все же, стоило ей сообщить об этом. Вот как, и что они сделали?» — слегка удивленно спросила комиссар, изогнув правую бровь. «Трое из них своровали ювелирные украшения гвардейцев, по-видимому, нашли их на пепелище, но прокололись». Неринта закатила глаза, словно бы говоря: «Опять 25, младший лейтенант Хинцус уже приказал корабельной полиции взять их под стражу и принес извинения от лица капитана». «О, будьте уверены, это только начало», — заверила меня Фангард, Как только капитан Артигурт узнает про это, тут станет жарко от его гнева, подобные инциденты затрагивают его честь, как офицера имперского флота. Что ж, с этим я потом разберусь, а пока что хотела бы поговорить с вами о более деликатных вопросах. Более деликатных? Это каких же? Слегка удивился я. Сам факт того, что корабельный комиссар вызвал меня к себе, заставлял меня слегка волноваться. Это касается состояния корабля. Сразу же начало Неринта, он нуждается в капитальном ремонте, но мониторум гоняет его по всему сектору для перевозок, так как на верфях огромные очереди, а свободных кораблей слишком мало. Но хуже всего то, как экипаж реагирует на все это. Матросы начинают паниковать, и слова священников уже не особо помогают. Многие начинают думать, что следует экстренно выйти из варпа, а волну инцидентов называют знаками самого императора. Вот только чисто технически для этого причин нет. Магасраджа Нури сообщил, что с генератором поля Геллера, хвала императору, все в порядке, как и с варп-двигателем и реактором. То есть, если подытожить, начал я, подводя итоги, вы говорите, что возможен бунт. Лицо комиссара стало немного задумчивым. Да, конечно, до него еще далеко, ситуация не настолько накалена. Однако с этим я справлюсь, благо опыт есть. От вас я хотела бы узнать другое, какова сейчас ситуация с гвардейцами. В общих чертах, считайте, гвардейцы могут присоединиться к бунту, не сочтите это за оскорбление в адрес ваших солдат, но мне необходимо учитывать их в связи со сложившейся обстановкой, ответила мне собеседница. Судя по голосу, она говорила искренне. Ей действительно не хотелось меня оскорбить, и правильно делаете. Улыбнулся я, как по мне, ситуация от бунта далека достаточно, чтобы об этом не волноваться. Высказал я свое честное мнение, акитосцы, конечно, нервничают, но не из-за поломок, а из-за того, что это их первый варп-перелет, да и вообще для них непривычно находиться в замкнутом пространстве так долго. Однако полковник уже решил загонять их тренировками, чтобы хоть как-то занять их время и развеять скуку. Могу вам гарантировать, что гвардейцы не станут устраивать ничего такого, что заставит вас беспокоиться о них. В крайнем случае, проблемы я решу лично. Приятно слышать, ответила Неринта, вновь улыбнувшись своей красивой улыбкой. Однако у меня будет к вам еще одна просьба, комиссар. Она также касается всей этой ситуации. Я весь во внимании, комиссар Фангард. Как мне известно, многие гвардейцы взаимодействуют с матросами, выпивают, играют, просто разговаривают. Мне остро необходимо, чтобы гвардейцы сообщали обо всех членах экипажа корабля, которые как-либо заикнутся о бунте или просто желании совершить выход из варпа. Имена, клички, особые приметы, все. ХМ, хотите использовать гвардейцев в качестве осведомителей? Умно, проговорил я. Неринта, судя по виду, слегка удивилась. Без проблем, комиссар. Я уведомлю об этом офицеров сегодня и буду передавать вам всю информацию в конце каждого дня. Думаю, они наверняка что-то узнают. Премного вам благодарна, Фангард легко кивнула, после чего поставила верхнюю ногу на пол и начала вставать. Я также начал вставать, понимая, что разговор окончен. Что ж, это все, что я хотела с вами обсудить. Было приятно с вами пообщаться, комиссар Мерцелиус. Женщина протянула мне свою аугментированную руку, кремового цвета, сделанную словно из фарфора и украшенную позолоченными орнаментами. В сравнении с моей правой рукой, это было буквально произведение искусства. Как и мне, комиссар Фангард, ответил я на рукопожатие. Зрелище того, как одна аугментированная рука пожимает другую, заставило меня мысленно усмехнуться. Выглядело довольно необычно. Только, пока вы не ушли, комиссар, произнесла Неринта, и я сразу же услышал, как ее голос изменился. Он стал более тихим и, в какой-то мере, нежным. Затем комиссар сделала шаг вперед, сократив дистанцию до той, что можно было считать довольно непривычной. Если у вас нет важных дел, то вы могли бы задержаться. Неринта слегка наклонила голову влево и улыбнулась. Так вот зачем она меня пригласила к себе, понял я про себя. Это было неожиданно, очень неожиданно. Когда я шел сюда, я ни разу, даже мельком, не задумывался об этом. Но сейчас в мыслях крутилась другая мысль. Никаких важных дел сейчас у меня действительно не было. С удовольствием, комиссар, ответил я и также попытался улыбнуться. Можно просто Неринта. Улыбнулась Фангард еще сильнее. Спустя 2 часа, к Комиссарский жилой сектор. Скитарий Геспасист ДМ 273138 Дима. Это ведь скитарий того комиссара гвардейского? Да, точно он. Всегда рядом с ним ходит. То есть он сам сейчас у Фангард. Интересно, чего его занесло сюда? Как бы чего ни произошло серьезного. Упаси император, Рома. Нам только чего серьезного тут не хватало. Может это из-за того, что было в казарме той? Ну, той, что сгорело утром. Так, подожди, а что там было-то? Ну, пожар там был, а пожарники, те, что казарму тушили, попытались гвардейцев обокрасть, вынесли какую-то ювелирку из казармы, только их этот Мерцелиус за руки и поймал, да еще и при Хинцусе. Сейчас трое в карцере сидят, вот ведь ублюдки, у гвардии воровать, та вряд ли Мерцелиус только из-за этого к Фангард пришел, мелочно как-то. Простого рапорта будет ведь достаточно, а из-за чего тогда по-твоему, сам посуди, среди матросов обстановка накаляется, это уже всем нашим понятно, может по этому поводу, ну, разве что только поэтому, значит скоро нам работы прибавится, причем изрядно так, ну, нам не привыкать, всем напомним, что это, корабль имперского флота, а не контейнерная посудина, во славу его, аминь, аминь, так, ладно, давайте уже пойдем. Обед сейчас начнется, не переживай, тебе там тоже останется, я жрать хочу, а что такое, с Юналой опять вымотался, да, так же, как ты с Хией, давайте вы потом посплетничайте, кто с кем вымотался, поддерживаю, пошли уже, голодающие, запись диалога, завершена, расчет ценности информации, расчет ценности информации завершен, итоговая оценка ценности информации, дельта, инициирование архивации записи. Архивация записи завершена. Идентификационный номер записи. ДГ-173-655. Перемещение записи ДГ-173-655 в резервное информационное хранилище 4. Дверь каюты номер 5 открылась и в коридор вошли три объекта, до этого ведших диалог между собой. Идентификация личности. Идентификация завершена. Объект 1. Комиссар кадет Ари Кумалди. Объект 2. Комиссар кадет Роман Галит. Объект 3. Комиссар кадет Ильман Лихинарум. Объект 3, вышедший последним, закрыл каюту, после чего все три объекта направились по коридору, отдаляясь от точки дислокации Димы со скоростью 3,22 км в час. Спустя 10-35 секунд они повернули направо и скрылись из визуального диапазона. Этот скитарий меня слегка пугает. Стоит и смотрит, и не шевелится. Вообще, та-да, жутковато как-то. Тоже мне, нашли жуть. Вот дежурство на пустотной палубе, это жутко. Чего только не померещится в тех потемках. Ну знаешь, пустотники не смотрят на тебя так, как этот скитарий. Да, зато какой-нибудь пустотник, надышавшись всяким непотребством. Дальше вести акустическое наблюдение за объектами не представлялось возможным вследствие воздействия фонового шума, потому запись была остановлена. Активность в радиусе действия всех авгуров снизилась до предельного минимума, потому скитарий начал проводить анализ полученных данных. В первую очередь, необходимо было выяснить, что говорил тот или иной объект. Получить визуальную поддержку при акустической записи возможности не вышло, так как объекты прекращали голосовой обмен информацией, если находились в пределах визуального диапазона ДМ-273-138. Запрос на подключение к центральному банку данных Герти Кускинтинер. Запрос принят. Поиск. Образец голоса объектов. Комиссар-кадет Ари Кумалди. Комиссар-кадет Роман Галит. Комиссар-кадет Ильман Лихинарум. Поиск завершен. Копирование файлов. Копирование завершено. Сравнительный анализ записи ДГ-173-655. Анализ завершен. Редактирование записи ДГ-173-655. Редактирование завершено. Закончив с анализом записи, Дима продолжил ожидать субъекта, одновременно ведя мониторинг окружения. В течение еще 15 минут 43 секунд никаких инцидентов не произошло. Затем механические замки на двери каюты объекта комиссар Неринта Фангард открылись и дверь поднялась вверх. Акустическое наблюдение зафиксировало сердцебиение и дыхание двух объектов сзади, один из которых был идентифицирован как субъект. Затем послышались шаги субъекта и через 1-1 секунду он появился в радиусе визуального наблюдения. «Благодарю за встречу, комиссар Фангард», – произнес субъект, совершив стандартную комбинацию движений воинское приветствие. «До скорой встречи, комиссар Мерцелиус», – последовал ответ от объекта комиссар Неринта Фангард. Субъект развернулся на 180 градусов и направился по коридору. Скитари, следуя протоколу сопровождения, сразу же последовал за ним, сохраняя дистанцию ровно в 1 метр. В процессе передвижения Дима провел анализ физиологического состояния субъекта. Оно было признано удовлетворительным. Одновременно с этим Химаровгур зафиксировал микрочастицы неизвестного вещества. Поиск в центральном банке данных дал результат. Это был гигиенический гель для дезинфекции поверхности тела с добавлением ароматизатора «Цветок Мельхурис», которым пользовались 4 объекта, один из которых – комиссар Неринта Фангард. Общий анализ данных. Анализ завершен. Вывод. Половой акт между субъектом комиссара Августин Мерцелиус и объектом комиссар Неринта Фангард. Оценка информации. Оценка завершена. Итоговая оценка. Альфа. Инициирование шифрования записи. Шифрование записи завершено. Инициирование архивации записи. Архивация записи завершена. Идентификационный номер записи. АВ-13728. Перемещение записи АВ-13728 в удаленное информационное хранилище 2. Создание ассоциативной цепочки. Создание ассоциативной цепочки завершено. Удаление записи АВ-13728 из основного кагитатора. Удаление завершено. Скитарий получил сообщение, что некоторая информация была удалена из основной памяти. Проверка показала, что единственная копия находится в удаленном хранилище 2 и имеет приоритет альфа, что означает запрет на свободный просмотр и свободную передачу, кроме случаев, когда это было необходимо для защиты субъекта. Дима, обратился субъект к скитарию, после обеда нужно организовать встречу с полковником, майором и капитанами. Принято, коротко оповестил Дима. Поиск необходимого помещения. Поиск завершен. Формулировка запроса. Формулировка завершена. Отправка запроса. Отправка завершена. Запрос отправлен. Встреча организована в комнате отдыха для офицеров номер 16, уведомил скитарий. Спасибо, Дима. Как всегда, выручил, ответил субъект. Дима принял решение промолчать, так как в ответе не было необходимости. Спустя 3 минуты 16 секунд они оба сели на корабельный транспорт и направились в гвардейскую столовую. Получено сообщение. Отправитель. Магазгиацара Раджанури. Анализ сообщения. Анализ завершен. Содержание. Запрос на установку прямой связи. Цель установки. Диалог. Запрос принят. Установка зашифрованного канала связи. Установка завершена. Приветствие. Ответное приветствие. Запрос на использование генетического материала объекта DM-273138 для воспроизводства численности объектов Adeptus Mechanicus кластера Герticus Кентинер. Причина запроса – необходимость увеличения генетического разнообразия с целью уменьшения вероятности возникновения генетических мутаций среди новорожденных. Метод изъятия. Половой акт. Режим изъятия. 1-1. Суточный. До окончания полета. Дополнительные требования. Изменение рациона питания. Ответ на запрос. Обнаружено противоречие. Пункты противоречия. Содержание предложения выполнения директивы 1655. Запрос. Возможные варианты аннулирования противоречия. Ответ на запрос. Получение разрешения субъекта комиссара Августин Мерцелиус на принятие предложения. Запрос на ожидание. Запрос принят. Закончив мысленный разговор с Магасом Раджанури, Дима сформулировал запрос и повернулся к субъекту. «Господин комиссар». «Да», — ответил тот, также повернув голову. «Магас Раджанури сделал запрос на использование моего генетического материала объекта для воспроизводства численности объектов Adeptus Mechanicus кластера Герticus Кентинер». Лицо субъекта переменилось. Анализ мимики показал, что он находился в недоумении. «Так, подожди секунду. А зачем?» Причина запроса – необходимость увеличения генетического разнообразия с целью уменьшения вероятности возникновения генетических мутаций среди новорожденных. Процитировал скитарий слова из запроса Магаса. Ага, и как они собираются у тебя его брать? Метод изъятия генетического материала. Половой акт. Субъект не двигался, его мимика зафиксировалась в одном положении, что означало высокую степень удивления. То есть, Магас корабля предложил тебе переспать с кем-то, чтобы зачать детей, я правильно понял, задал вопрос комиссар спустя 3.41 секунду молчания. Подтверждаю. А, не пойми неправильно, но скитарии так могут, подтверждаю. Вновь ответил DM-273138. Вот уж неожиданно, я думал, у вас удаляют все, что нужно для секса. Нет. Что ж, если так, то не вижу никаких проблем. Благодарю, ответил Скитарий. Повторное приветствие. Ответное приветствие. Ответ на запрос. Запрос принят. Благодарность. Благодарность субъекту комиссара Августин Мерцелиус. Просьба передачи благодарности субъекту. Уточнение графика изъятия генетического материала. Уточнение принято. Прощание. Ответное прощание. Канал связи закрыт. Господин комиссар, да, Магасраджа Нури передает вам благодарность за разрешение на изъятие моего генетического материала. Первый родившийся ребенок получит идентификационный позывной Августин в вашу честь. Анализ мимики субъекта показал, что он удивлен. Мда, внезапно, но спасибо. Принято. Спустя 7 минут 24 секунды их транспорт прибыл к месту назначения. За 4 минуты 45 секунд субъект дошел до объекта столовая, за 7 минут 31 секунду употребил выделенную порцию еды и за 6 минут 07 секунд дошел до комнаты отдыха для офицеров номер 16, где уже собрались все приглашенные офицеры. Идентификация объектов. Идентификация завершена. Личности объектов подтверждены. Поиск опасности для жизнедеятельности субъекта. Анализ. Анализ завершен. Опасности для жизнедеятельности субъектов не обнаружены. Что ж, господа офицеры, начал говорить субъект. Анализ мимики объектов показал, что они внимательно слушают. Также у всех объектов было обнаружено волнение в легкой стадии. Благодарю всех, что собрались по моей просьбе. Буду краток, чтобы не отнимать у вас время. Сразу скажу, никаких ЧП у нас нет. Но разговор нам предстоит важный. После этих слов волнение объектов уменьшилось. Перед обедом у меня был долгий разговор с комиссаром Фангард касательно дисциплины на корабле. Она прямо высказала мне свои подозрения касательно ситуации с матросами по поводу бунта, целью которого будет выход корабля из варпа. Волнение объектов резко повысилось. Пока что об открытом противостоянии речи не идет. Обстановка начала накаляться лишь недавно. Но госпожа комиссар попросила о содействии со стороны гвардии. По сути, ей нужно, чтобы рядовые гвардейцы, которые общаются с матросами, передавали информацию о тех, кто хоть как-то заикнется о выходе корабля из варпа или о бунте. К этой информации относятся имена, клички, особые приметы, на вроде татуировок или шрамов, и тому подобное. Передавать информацию необходимо моим адъютантам. У кого-то есть вопросы? Объект капитан Рирот Кухая поднял левую руку. «Слушаю», — произнес субъект, тем самым давая право говорить. «Нам необходимо оповестить об этом всех гвардейцев или только тех, кто постоянно контактирует с матросами. Лучше второе и особенно уделить внимание неразглашению этой информации, даже среди друзей». Вторым руку поднял объект капитан Ругип Фаниартун. «Слушаю». Предполагается пассивный или активный поиск информации, исключительно пассивный, никаких наводящих вопросов, пока кто-то из матросов сам не заговорит. В таком случае можно отвечать и даже поддаваться на агитацию, чтобы получить больше информации. Больше запросов от объектов не поступало. Что ж, вижу, больше вопросов ни у кого нет. Полковник, вам есть что сказать? Пока что, только две вещи, ответил объект полковник Вермант Шеркин. Первое, мне очень не нравится вся эта ситуация. Ну, было бы странно, если бы она вам нравилась, ответил комиссар. Все присутствующие объекты произвели серию резких звуковых сигналов и изменений в мимике. Анализ идентифицировал эту реакцию, как смех. Не поспоришь, комиссар. Второе, если ситуация действительно имеет такие масштабы, что комиссар Фангард запросила поддержку гвардии, не значит ли это, что необходимо поговорить с капитаном Артигуртом по поводу предоставления гвардии доступа в арсенал хотя бы по части вспомогательного оружия. Пока что лучше повременить с этим. По словам комиссара Фангард, ситуация лишь начинает проявляться. Если мы начнем так резко двигаться, это может привести к непредсказуемым последствиям со стороны матросов. К тому же, я сомневаюсь, что капитан Артигурт одобрит ваше предложение. Пускай он человек здравомыслящий, он вряд ли найдет ваши аргументы достаточно весомыми для чего-то подобного, ответил субъект, чем вызвал у объекта полковник активный мыслительный процесс. Ну что ж, если вы утверждаете так, то пока что не будем спешить, ответил полковник. Благодарю за понимание, полковник. На этом, думаю, все. Если возникнут еще какие вопросы на эту тему, то буду рад выслушать. Всем спасибо, все свободны. Все объекты одновременно встали и начали идти к выходу. Спустя 1 минуту 46 секунд, Субъект вышел в коридор и направился в свою каюту. Вечером, после ужина, рядовой адъютант Фельгерт Лантисаль, лейтенант, коротко позвал я, одновременно постучав пальцем по металлической опоре кровати. Глухой металлический стук раздался по всей каюте, но ответа не последовало. Можно было бы, конечно, просто разбудить лейтенанта, но тогда пришлось открыть занавеску, за которой он был, а там был не только он, но и Диафа, женщина, с которой он был, вероятнее всего, голая. Такое поведение я себе позволить не мог, как-никак, я был представителем комиссара. Лейтенант, позвал я еще раз, по ту сторону раздались звуки движения. Что такое? Спросил меня женский голос. Разбуди лейтенанта, уже нужно собираться, объяснил я. Киргуз, Киргуз, просыпайся. Послышалось с той стороны занавески. А, что, что такое? Заговорил резко лейтенант. Вставай давай, тебя вон зовут, собираться пора, объяснила ему Диафа. Почти сразу же занавеска слегка отошла в сторону и на меня посмотрели аугментические глаза лейтенанта Мирмула. Диафа, короткостриженная блондинка, лежала рядом, полностью закрыв тело простыней. Чего, куда собираться? Спросил непонимающий лейтенант. Через 20 минут покаяния трех матросов, что попытались украсть у гвардии, офицерам среднего звена приказано явиться. Кишки императора. Ладно, спасибо, проговорил лейтенант, после чего закрыл занавеску. Так, где мои трусы? Да там все лежит. Дальше я уже не слушал и сам начал быстро одеваться. 5 минут на то, чтобы одеться, еще 10 минут, чтобы добраться отсюда до главного храма. Успевали. Фельгерт, обратилась ко мне Мариуна. Да, произнес я, повернувшись к ней. Мариуна была красивой, крепкой женщиной, с короткостриженными волосами цвета меди и карими глазами. На левой щеке виднелся бледный шрам, который ей оставили заточкой в одной из пьяных драк. «Если что, завтра последний день, как мы сможем?» Голос у Мариуны прозвучал немного грустно и устало. «А что такое?» – спросил я, повернувшись к ней. «Месячные». «А, я понял», – коротко ответил я. «С этим ничего нельзя было поделать, потому оставалось только принять. Это неделю продлится, так что, если хочешь, могу найти кого-то для тебя». «Неожиданно», – подумал я про себя. То, что Мариуна сама предлагала найти самой себе замену для меня, было как минимум непривычно. Но одновременно с этим, я задумался. Остаться на неделю без секса было не сильно приятно, на этом корабле было слишком скучно, а это хоть как-то скрашивало нудную атмосферу. Искать же замену самому было бы долго. С Мариуной мне повезло, так как она сама подошла ко мне, когда увидела в тренажерном зале. Сам я в этих делах был никудышным. «Спасибо», произнес я, повернувшись к ней, «буду признателен». Мариуна улыбнулась, что выглядело довольно красиво. «Но если что, можешь и просто так заходить. Выпить и перекинуться в картишки нам никто не помешает». «С удовольствием», — ответил я. Все же, Мариуна обладала не только красивым телом, но и большим запасом интересных историй, которые происходили с ней во время службы. Жизнь на корабле была насыщенной, в этом я уже успел убедиться. Уже через 5 минут я и лейтенант были готовы, после чего, поцеловав своих партнерш на прощание, вышли в коридор. «Фух, боже, император милосердный, сложно-то как», — произнес лейтенант, пока мы шли в сторону главного корабельного храма. «Не выспались?» — спросил я, решив все же немного поговорить. «Да вообще, мне бы еще часок-второй, а то вымотался так, словно окопы копал весь день», — начал Киргуз. «С ним я уже успел немного сдружиться, так как наши партнерши жили в одной каюте и мы слишком часто начали пересекаться. И еще он был хорошим игроком. Играя я с ним на деньги, то у меня их бы уже не было. Всем бы рядовым так выматываться, как вам», — решил немного пошутить я. «Хе, тут ваша правда», — согласился со мной лейтенант. «Наслышан я уже о тех палубах удовольствия, где пустотники работают. Бэ, к фрагу такое удовольствие, могу с вами согласиться», — произнес я. «Пока что из всех нас туда ходил только Аскирт, да и то умудрился себе заиметь личную пустотницу, заплатив за нее какой-то долг. Правда, новость о том, что родили ее инцестом, у меня вызывала негодование вперемешку с приступами тошноты, но тут уже не мне было решать. Если она была жива и не имела никаких мутаций, значит на то воля императора». Ровно за 10 минут мы, переговариваясь на разные темы, добрались до входа в храм. Народа тут было уже много, Одних только лейтенантов и старших лейтенантов от гвардии тут было 200 человек. К счастью, искать комиссара пришлось недолго. Он стоял в первом ряду вместе со Аскиртом, Рингером и Димой. «О, а вот и Филги!» — с улыбкой произнес Аскирт, увидев меня и привлекая внимание комиссара. «Филгеирт!» — кивнул тот. «Комиссар!» — ответил я ему таким же кивком и встал на свое место в нашем построении. Второй справа. Я немного осмотрелся. Со стороны флота здесь были и капитан, и старший помощник, и комиссар, и еще множество чинов поменьше, тоже больше 200 человек. Удивительного тут ничего не было. Утренний инцидент произошел между двумя имперскими структурами, а значит, тут должны были присутствовать высшие чины с обеих сторон. Прозвучал гудок. В храме наступила полная тишина. Все молчали. На сцену перед алтарем вывели трех мужчин. Все были одеты в белые робы, исписанные мелкими черными буквами. На лбах у них были молитвенные повязки. Затем на сцену начали завозить три каких-то тележки, которые доходили людям до пояса. На каждой тележке было по две опоры, к которым крепилось металлическое диагональное лезвие. Остальное пространство тележки занимали металлические кольца, сильно напоминавшие кандалы. Когда все три тележки установили рядом с пожарниками-ворами, я заметил, что сбоку у тележек были крутящиеся ручки. И что это такое вообще? Подумал я про себя. Пока что это было непонятно. Последним вышел капеллан корабля, на котором теперь была черная ряса, украшенная золотыми письменами. «Братья и сестры в вере, да благословит Бог император всех вас! В этот час мы собрались по ужасному поводу. Воровство! Воровство, которое учинили члены нашего экипажа против Astra Militarum, поддавшись греху алчности. Но я обрадую вас, мои братья и сестры, ибо души трех этих грешников еще не потеряны для нас. Все они по отдельности изъявили желание покаяться в своем грехе пред его божественным величеством, Богом-императором. Так услышим же их, ибо так велят наши писания, да будут благословлены их авторы». Капеллан поднял руку и указал на первого пожарника. «Я, Хаймабата, поддался греху алчности и своровал». Громко и четко начал он, встав на колени: «Я раскаиваюсь в содеянном и готов наказать себя, ибо так велят писания, да будут благословлены их автор, и я молю Бога императора всемилостивого о прощении к своей грешной душе». Пожарник замолчал, а два храмовых прислужника, что притащили тележку, сразу же подошли к нему. Один начал завязывать жгут на его правой руке, а второй протянул ему какую-то небольшую вещь, которую тот взял в рот, зажав между челюстями. Как только первый закончил, Хайма просунул руку в кольца на тележке и сам застегнул их. «Император милостивый», — проговорил я, как только осознал, что здесь происходит. Закончив с этим, он начал крутить ручку сбоку. В абсолютной тишине храма разнесся размеренный звук металлического треска, а лезвие начало медленно подниматься вверх по опорам. Прислужники в это время лишь открыли маленькие книжки и читали какую-то молитву. Раздался металлический щелчок, лезвие остановилось и зафиксировалось. В храме наступила абсолютная тишина. Единственное, что я слышал, это напряженное, глубокое дыхание Хаймабата. Резким движением пожарник нажал на какой-то рычаг, и лезвие рывком опустилось вниз. Пожарник глухо закричал и упал на пол. Из культи начала идти кровь. Двое прислужников быстро подбежали к нему и начали обрызгивать ему рану чем-то, что напоминало спрей для ран в гвардейской аптечке. И никакой анестезии. Понял я про себя. Порядки тут, конечно, были специфичные. Да простит Бог император всемилостивый раба своего, Хаймабата, ибо раскаялся он в своих нечестивых прегрешениях и наказал себя за них, — проговорил корабельный капеллан. Хайма унесли под руку, оставив его руку лежать на столе. «Я, Гилар фон Герси, поддался греху алчности и своровал», — начал второй пожарник. «Я раскаиваюсь в содеянном и готов наказать себя, ибо так велят писания, да будут благословлены их автор, и я молю Бога императора всемилостивого о прощении к своей грешной душе». Процедура повторилась. Гилар поднял лезвие и нажал на рычаг, также повалившись на пол, крича и истекая кровью. «Да простит Бог император всемилостивый раба своего, Гилара фон Герси, ибо раскаялся он в своих нечестивых прегрешениях и наказал себя за них». Затем настала очередь последнего пожарника. «Я, Даку фон Риам, поддался греху алчности и своровал. Я раскаиваюсь в содеянном и готов наказать себя, ибо так велят писания, да будут благословлены их автор, и я молю Бога императора всемилостивого о прощении к своей грешной душе». Третий пожарник повернул ручку едва ли не в два раза быстрее, чем два предыдущих, а затем сразу же, без промедлений, ударил по рычагу. Лезвие упало вниз, но крика не последовало. К моему удивлению, Докуф, приложившись головой к полу, молчал. Прислужники начали ему помогать, останавливая кровь, и лишь тогда я услышал, как он начал тяжело дышать. Силен, да простит Бог император всемилостивый раба своего, Докуфа Анриама, ибо раскаялся он в своих нечестивых прегрешениях и наказал себя за них, произнес капеллан. А теперь, братья и сестры, воздадим мольбу Богу императору, милостивому и справедливому, дабы он даровал раскаявшимся покой, ибо заслуживают они его. Начался молебен, который быстро закончился, и после этого все начали расходиться, вначале полковник, подполковник, майор, комиссар, капитан, старший помощник и корабельный комиссар, за ними охрана, а уже потом все остальные. Я внимательно следил за обстановкой, но, к счастью, ничего не произошло, и мы спокойно смогли сесть на транспорт. Ну и порядочки тут у них, проговорил Аскирт, когда мы уже ехали по дорожной палубе. Я-то думал, их просто плетями побьют, или еще что, но вот такое, это ж пиздец, по-другому не скажешь. Я посмотрел на него, весь его вид показывал, что он был ошеломлен увиденным. Ни кровью или отрубленными конечностями, этим уже никого из нас не проймешь, а тем, что люди сами с собой такое сделали. Но это справедливо, проговорил Рингер, и в его голосе послышалась сталь. Он говорил предельно серьезно, они украли у гвардейцев, хотя у тех и так не сильно много есть ценного. Пусть скажут спасибо, что их комиссар не поставил к стенке, а ведь имел право, и не поспоришь, мысленно ответил я. Доводы Рингера были довольно весомыми, могу согласиться, но то, что они сами себе руки отрубили, это все равно пиздец. Главное, чтобы это стало уроком, как для них, так и для остальных, проговорил комиссар. Я бы хотел посмотреть на того идиота, который решит попытаться украсть что-то у наших после такого, произнес Аскирт. Мы продолжили ехать, переговариваясь друг с другом. Очередной день на корабле закончился, и я этому был рад. Ведь каждый день приближал нас к новой войне, где мы должны были уничтожить врагов Бога Императора. Я ждал этого с предвкушением. На следующий день, рядовой адъютант Рингер Вимолт, господин комиссар, откройте. Резкий стук в двери, звонок заставили сразу же открыть глаза и осмотреться. Все та же каюта, я на втором ярусе своей кровати, Антуан на своей, читает книгу и непонимающе смотрит на дверь, а в нее продолжали колотить без остановки и одновременно звонить в звонок. «Господин комиссар, вы здесь? Что-то случилось?» – подумал я, понимая, что просто так в каюту комиссара так колотить не стали бы. Быстро спустившись на пол, я подбежал к двери и открыл ее, нажав на нужную руну. Передо мной стоял гвардеец, весь вид которого говорил о том, что ситуация очень серьезная. «Что такое?» – спросил я. «Нас атакуют», – проговорил он, показав пальцем куда-то в сторону гвардейских казарм. «Кто?» – только и спросил я. «Корабельники. Их там целая толпа на нас прет. Они напрочь ебанулись. Блять». Не закрывая дверь, я прошел дальше в комнату и схватил свой лазган вместе с нашивкой комиссариата, после чего вновь выбежал в коридор, затем резко остановился. «Останься с пацаном», – прокричал я гвардейцу и побежал дальше по коридору так быстро, как мог. Искусственная нога в этом хорошо помогала. На ходу кое-как умудрился надеть себе на руку нашивку. Без нее мне нельзя было бегать с лазганом наперевес. Поворот, еще поворот, лестница. Люди, которые мне встречались, удивленно на меня смотрели, но я не обращал внимания. Плевать, что я в одних трусах тут бегаю, одеваться у меня времени не было. Там наши были в беде, и каждая секунда была на счету. Еще поворот, затем, еще одна лестница. Отсюда я уже слышу гул и крики. Подбегаю к лестнице и вижу, что там, внизу, уже была плотно толпа гвардейцев. У всех в руках боевые ножи, и все смотрят в одну сторону. «Расступитесь!» — кричу я во всю силу, чтобы перекричать шум в коридоре. Гвардейцы с края слышат меня, поворачиваются, удивленно смотрят, но расступаются, одновременно зовя тех, кто стоит перед ними. Я продвигаюсь дальше, вглубь толпы. Весь коридор был заполнен людьми, от одной стены к другой, от самого входа в казарму. С противоположной стороны доносились самые громкие крики. Похоже, там уже была драка. «С дороги! Все с дороги! Расступитесь!» Продолжал кричать я, пытаясь дойти до места столкновения. Народу становилось все больше, они стояли плотнее, но все равно, завидев меня, пытались пропустить меня, расталкивая других. Но уже метров через 10 пропустить меня уже не могли. Гвардейцы, сцепившись в единую стенку, сдерживали напор матросов, пытаясь бить их рукоятками ножей. Те, в свою очередь, били дубинками и короткими плетками. И с той, и с другой стороны я видел раненых. Ор стоял такой, что перекрикивать его было бессмысленно, все равно не получится. Нужно было это остановить, заставить всех расступиться. Лишь через секунду в голову пришла идея. Сняв лазган с предохранителя, я поднял его и выстрелил в потолок. Лазерный луч засиял и врезался в металл, раскаляя его, но не плавя. Еще выстрел. Затем еще один. Толпа моментально начала расходиться. Матросы отпрянули от гвардейцев, а те больше не напирали. Шум быстро стихал. «Расступитесь!» — крикнул я, начав протискиваться вперед. Гвардейцы, удивленно смотря на меня, отходили в сторону. Через пару секунд я оказался на пустом пространстве между гвардейцами и матросами, метра 4 в ширину. Все матросы, что были в передних рядах, были уже ранены, их лица были покрыты кровью, но при этом в их глазах не было страха, только готовность напасть снова, только дай повод. Однако насмерть здесь никто не дрался, потому и стрелять пока не следовало. «Что за херня тут происходит?» — прокричал я так громко, как только мог, при этом направив лазган прямо на них. В коридоре уже была тишина, все внимательно слушали. «Мы пришли, дабы заставить гвардейцев покаяться в своих грехах», — проговорил один из матросов, довольно накачанный и высокий мужик, у которого уже было две кровоточащие раны на голове. В ответ все остальные матросы закричали, подняв руки с оружием, а затем вновь замолчали. «Вы совсем ебанулись, ублюдки?» — ответил я. «А чем вы вообще?» Вчерашний пожар в гвардейских казармах. Начал главный среди матросов, вначале загорелся щиток, затем не сработала пожарка, и при этом никто не погиб. И так понятно, что все это – знак, посланный самим Богом император. Знак, что гвардейцы должны покаяться в своих грехах, и мы пришли помочь им в этом. Блять, да он ебанутый на голову. Понял я про себя, одновременно пытаясь придумать, что делать. Стрелять было нельзя. У меня была всего одна батарея, и если эти психи пойдут на пролом, быть беде, батарея разрядится, а сдерживаться они уже не станут. Тогда будут трупы, за которые отвечать придется мне. Значит, нужно было говорить. «И какие же грехи у нас, не подскажешь?» — спросил я, смотря прямо на главаря. «Неважно, что у вас за грехи и как именно вы согрешили, в мыслях или в деяниях. Вы должны покаяться, ибо так велит император, и мы поможем вам в этом плетью и молитвой». Толпа матросов вновь заревела, показывая плетки и множество книг, явно молитвенников. «Мы, гвардейцы, ублюдок ты конченый», — ответил я. «Если у нас и есть какие грехи, мы смываем их своей кровью в бою против врагов Бога императора». Гвардейцы позади меня заорали, соглашаясь с моими словами. «Может и так, но знаки говорят прямо, вы должны покаяться сейчас», — прокричал мужик, показав на нас плеткой, зажатой в руке. «Мы вам ничего не должны, дебилы. А вот вы должны убраться сейчас же отсюда, иначе я лично прострелю вам ваши ебанутые головы. Ты не посмеешь этого сделать. Убей хоть одного из нас, и тебя превратят в сервитора», — парировал главарь. «Я, адъютант комиссара Августина Мерцелиуса. Пока его нет, мое слово, это его слово. Убей я хоть десяток из вас, хоть сотню, мне ничего за это не будет, потому как сделаю это я для защиты своих собратьев по оружию. А вам, ублюдкам, уже нужно покаяться только за то, что вы вообще подняли руку на верных слуг Золотого Трона. То, что мы делаем, это не грех. Мы пытаемся помочь вам очиститься от греха. И мы сделаем это, потому что так надо, потому что так велит Бог Императора. Убирайтесь отсюда, я сказал. Если вы не покаетесь в своих грехах, наказание императора будет еще более страшным». Только я хотел ответить что-то, как вдруг услышал протяжный, длинный свист позади себя. «Дорогу! Дорогу полиции!» — кричал громкий голос, явно усиленный громкоговорителями. До меня донеслись звуки металлических ударов и громких шагов. Я посмотрел на главаря. Его покрытое кровью лицо выражало лишь решительность, готовность идти до конца. Никакого страха перед полицией, ебанутый. Спустя еще секунд 10 из рядов гвардейцев начали появляться полицейские, закованные в сплошную броню, с противогазами на лицах, с металлическими щитами и пластмассовыми дубинками в руках. Они быстро начали строиться в сплошную стену щитов. На лицах многих матросов начал появляться страх, но главарь держался. Рядом со мной появился офицер флота, вроде как младший лейтенант, судя по погонам. На нем был бронник, одетый поверх повседневной формы, и шлем. В руке была зажата силовая дубинка. «Что здесь происходит?» – прокричал младший лейтенант, грозным взглядом смотря на толпу матросов. «Мы пришли, дабы гвардейцы покаялись в своих грехах, господин младший лейтенант, ибо так велит Бог император», – громко и четко проговорил главарь, вытянувшись по стойке смирно. Уверенности в собственной правоте у него не убивалось ни на грамм. «Вы, шваль матросская, совсем уже из ума выжили. Вы нанесли оскорбление не только гвардии, но и нашему достопочтенному капитану. Полиция, бить всех и в карцер». Полицейские рядом с нами закрыли заслон в стене щитов, после чего начали стройным шагом идти вперед. Матросы начали кричать, но при этом пятиться назад со страхом в глазах. Главарь шел с ними, но при этом оставался впереди всех. Гвардейцы также начали кричать, но уже от радости. Многие слали матросов в далекие дали, пока другие желали им разных зол. За первой стеной щитов появлялись новые полицейские, что выстраивались во вторую стену и тоже шли вперед. «Они пожалеют о том, что устроили. Можете быть в этом уверены», — произнес младший лейтенант, обращаясь ко мне. «Не сомневаюсь», — ответил я, после чего решил вернуться в нашу каюту. Все же, стоило хотя бы одеться, расхаживать по кораблю босиком в одних трусах было не сильно приятно. Пока я шел, гвардейцы смотрели на меня и кивали. В глазах у них не было никаких насмешек по поводу моего вида или вообще хоть намека на веселье, только благодарность и уважение. Поднявшись по лестнице на другую палубу, я прошел всего несколько метров и сразу же увидел комиссара, чей вид говорил о том, что он был серьезно взволнован. «Рингер, что здесь происходит?» Сразу же начал он, как только подошел ко мне. Дима стоял позади него. Матросы решили, что пожар в казарме вчера – это знак императора, который хочет, чтобы гвардейцы покаялись в своих грехах, и решили помочь нам в этом. Пришлось пострелять в потолок, чтобы они утихомирились. Теперь ими занимается полиция. «Блядь», – выматерился комиссар, посмотрев на потолок в своей обычной манере, что не день, то пиздец какой-то на этом корабле. «Не могу с вами не согласиться, комиссар», – произнес я. «Этот перелет был намного сложнее, чем первый. Как же давно это было? А почему ты голый, к слову?» – спросил Мерцелиус, посмотрев на меня. Его лицо выражало некоторое недоумение. «Когда все началось, я спал. Одеваться не было времени, потому побежал сюда так», – объяснил я. «Мда, понятно. Ладно, пошли уже. Оденешься и напишешь рапорт. Мне надо знать все, что произошло». «Слушаюсь, комиссар», – сразу же ответил я, после чего направился в каюту. Этот день не успел даже начаться толком, а мне уже хотелось выпить от всего происходящего, и лететь нам еще долго. Горестно подумал я, и от этого выпить захотелось еще сильнее. Глава 3. В тот же день, кают-компания высшего офицерского состава Гертикуса Кентинера, комиссар Августин Мерцелиус. «Как капитан Гертикуса Кентинера, я, Майцунткия Инмарас Артигурт, приношу 15-му Верлонскому полку Астра Милитарум свои глубочайшие извинения за этот инцидент», — проговорил капитан, сложив руки Аквилла и склонив голову. Правда, в голосе у него читалась только злость. Но, как я мог понять, это была злость не на нас, а на всю произошедшую ситуацию. «Как полковник 15-го Верлонского полка Астра Милитарум, я, полковник Вермант Леокардус Шеркин, принимаю ваши извинения», — ответил полковник, также сложив руки Аквиллой, но уже не кивая головой. На этом формальности были улажены, и оба офицера сели на большие кожаные мягкие кресла. Вся кают-компания была обставлена по высшему разряду, с этим сложно было спорить. Узорчатые ковры, высококлассная мебель из дерева и кожи, серебряная посуда, позолота на стенах и потолке, а также бар с огромным разнообразием выпивки, сигарет и закусок. Однако, сейчас меня больше волновало то, для чего собрались все присутствующие. Кроме меня, полковника и капитана, здесь также были комиссар Фангард, лейтенант Миконде Рима, командующая корабельной полицией, лейтенант Пафагениста, командующая абордажным корпусом, а также оба капеллана, корабельный и Мирагимтус Ладарум, и наш Иоганн Бергин. Вид у всех был крайне обеспокоенный. «Итак», серьезным голосом начал капитан, «как все знаете, господа и дамы, ситуация произошла из ряда вон выходящая. Пускай это не полноценный бунт, но это уже недопустимое попрание дисциплины на моем корабле. Потому в первую очередь, мне хочется узнать, кто зачинщик. Иньер Бафистур, проговорила Неринта таким голосом, словно ей было печально это признавать. От ее слов все корабельники издали разные звуки. Капитан вместе с лейтенантами Банцародным и Рима раздраженно цокнули, вздохнули и закатили глаза. Лейтенант Гиньеста злобно выдохнул, словно рыча, а капеллан Ладарум сморщился, сложил руки Аквилла и что-то зашептал. «Так, интересненько, я так понимаю, вы знаете, кто это такой?» — задал вопрос полковник. «Пока что я не хотел влезать со своими вопросами». «Да, знаем», — ответил капитан, — «это один из сержантов абордажной группы. Имеет богатую биографию, в обоих смыслах. Он отличается рьяным фанатизмом, и из-за этого с ним уже несколько раз происходили различные инциденты, но за его заслуги и профессионализм серьезного наказания не было. За него лично ходатайствовали как лейтенант Гиньеста, так и капеллан Ладарум, в ответ пообещав проследить за Бафистуром, чтобы впредь он ничего не натворил. Не хочу показаться грубым, господа, но мне кажется, что со своей задачей вы не справились». Несколько секунд стояла мертвая тишина. «Я признаю свою вину, господин капитан», — подал первым голос командир абордажников. «У меня и в мыслях не было, что он решится на что-то подобное, предыдущие инциденты рядом не стояли. Я также признаю свою вину, господин капитан», — продолжил капеллан Ладарум своим старческим хриплым голоском. «Я проводил с ним множество личных бесед о том, что ему необходимо вести себя сдержанней, но, по всей видимости, у меня не вышло его вразумить. Это печально, ведь он верный слуга его божественного величества. Коль безудержная вера направлена в направление не врага, а слуг его, то ведет она к трагедии», — проговорил капеллан Берген поучительным тоном. «Хаэм», — произнес в ответ корабельный капеллан, — «а можно поинтересоваться, чье это изречение?» «Кардинал Риктуна, Ван Фалги и Гьюгри отца Росси, мысли о праведной вере, том 1. Никогда не слышал о таком, но должен признать, изречение довольно умное. Благослови Бог император достопочтенного кардинала Гри отца Росси. Аминь», — произнес Берген, осенив себя аквилой. «Пускай Бафистур и совершил свое преступление на почве праведной веры, он должен понести наказание», — взяла слово лейтенант Рима. Ее голос был твердым, наполненным сталью и уверенностью, а еще немного злостью. Похоже, она была зла на произошедшее. «Однако не все так просто», — ответил уже лейтенант Гиньеста. «Сержант Бафистур имеет серьезную репутацию среди абордажной команды. И ладно бы он совершил что-то вопиющее, однако сейчас мы имеем дело с действиями из благих побуждений. Мне уже доложили, что многие абордажники симпатизируют его действиям. Суровое наказание может привести к осложнениям». «Насколько серьезным?» — спросил я, поняв, что лейтенант говорит о довольно серьезных вещах. «Одно дело – толпа озлобленных матросов, и совсем другое – озлобленная абордажная команда. Совершенно разные уровни. Скажем так», – ответил лейтенант, — «если его казнить, волнений не избежать». «Этот Бафистур так популярен среди абордажной команды?» — спросил полковник Ширкин. «Он герой и пример для подражания. В общей сложности 12 высадок, 16 медалей, кавалер ордена абордажного креста и 7 добровольных отказов от повышения. Любой на его месте уже сидел бы где-нибудь в академии и учил бы новичков, но он искренне верит в то, что его место среди простых матросов, называет это своим предназначением. Интересная личность», — подумал я про себя. Теперь было понятно, каким образом этот Бафистур повел за собой толпу людей. «Да, солдат он действительно великолепный», — произнес капитан, — «но, как я вижу, его фанатизм перешел рамки дозволенного. Он будет лишен звания и понесет дополнительное наказание. Осталось только выбрать, какое, чтобы это удовлетворило полковника Ширкина, как пострадавшую сторону».